Глава 33. Кайтен. По дороге ей удалось захватить кофе. В последние дни именно он составлял львиную долю ее рациона. И Кай, хоть когда-то и считала себя большой ценительницей, уныло осознала, что больше не чувствует вкуса, а от запаха кофе ее вообще тошнит. Они с Джуном заняли места за круглым столом. Он сел в кресло доктора Флор. Ее присутствие Казимир, очевидно, счел необязательным. На ярусах цитадели было достаточно раненых, нуждавшихся в докторе больше. Чуть позже подтянулись Людвиг с Юрием и Виктор. Виктор посмотрел на Кайтен неуверенно, будто сам до конца не понимал, зачем его сюда позвали. И занял кресло, на которое ему указал Людвиг. Раньше здесь сидел профессор Кверти. Казимир опоздал почти на четверть часа и появился не один. С ним были невысокая беловолосая женщина и крупный мужчина, чье лицо почти наполовину заросло густой бородой. Обоих Кайтен видела впервые. «Прошу прощения», — выдохнул Казимир, жестом приглашая незнакомцев сесть. «Пришлось немного задержаться». Казалось, лидер справедливости в последний раз высыпался еще в прошлом году. Его светло-русые волосы, всегда аккуратно приглаженные, сбились и спутались, мужественный подбородок покрывала совсем не свойственная оказу недельная щетина. Даже обычно безукоризненный костюм помялся. И все равно он выглядел просто безупречно в сравнении с теми, кого привел. «Это Ольга», — представил Казимир женщину. «Она объединила незарегистрированных кинетиков с нижних уровней, чтобы помочь нашей революции». У Ольги были засаленные белые, скорее седые, чем крашеные волосы, собранные в подобие косы. Дикое выражение лица контрастировало с миниатюрным, хрупким телосложением. Одежда, униформа кинетика гармонии, выглядела куда свежее, чем она сама. Следы пуль на бронированном нагруднике и в районе ключиц красноречиво говорили о том, где эта Ольга раздобыла костюм. «А это Зейн», — продолжил Касс. «У него большое влияние среди молодых людей, преимущественно сепарантов. Он собрал для нас несколько отрядов добровольцев». В Зейне угадывался проэминовый наркоман. Более того, густая темно-рыжая борода скрывала неестественно выдававшуюся вперед челюсть, а глаза казались звериными из-за желтых радужек и вертикальных зрачков. Этому мужчине повезло, как и Химе. Организм принял праймин и начал мутации. Но Зейн казался гораздо менее бесконтрольным и опасным, чем безумно улыбающаяся чему-то Ольга. Кай посмотрела на лидера справедливости, не веря, что он заручается поддержкой таких сомнительных личностей. Впрочем, Кас вел себя, как ни в чем не бывало. Кресла за круглым столом закончились, но он и не собирался садиться. «У нас мало времени», — сказал Казимир. «Итак, диверсионная команда отправится к пику Галилея и запустит взломщика в центральный компьютер. Полное отключение затронет все системы, в том числе дополненность. Пока мы контролируем 7 нижних ярусов. Но когда гармония потеряет подконтрольных ей кинетиков, это позволит нам быстрее и эффективнее захватить всю цитадель. Кайтен, с планированием вашей поездки все в порядке?» «Да», — встрепенулась Кайтен, чувствуя дискомфорт, так как взгляды странных гостей тоже обратились к ней. «Оба лифта в состоянии готовности. Пересадочные узлы налажены, ожидающие там наши люди получили ориентировку 5 часов назад. По предварительным оценкам, поездка займет от 45 минут до 2 часов, в зависимости от того, как долго удастся продержать нужный сектор на уровне Кюри в безопасности для совершения пересадки». «Девочка, ты случаем не робот? Так мудрено выражаться!» Придвинувшаяся к опешившей Кай Ольга обдала ее резким запахом медикаментов. «Нет», — вопреки намерению не реагировать, ответила Кай. «Не робот». «Отлично!» Казимир слабо улыбнулся и повернулся к бородатому громиле. «Зейн, твои ребята в ответе за удержание этого сектора». «Да, шеф», — простодушно кивнул Зейн. «Не беспокойтесь, они знают свое дело. Поездочка будет быстро...» Он осекся на полуслове, скривившись от боли. Полузвериная челюсть уже не особо способствовала разговорам. «Спасибо, Зейн», — Касс соединил пальцы шпилем. «Отправляетесь двумя командами. В составе каждой — координатор, техник и защитник. Первая команда — Кайтен, Людвиг и Виктор. Вторая — Юрий, Джун и Ольга. Вы будете одни до полного отключения. Поддержка сможет пробиться к вам только после того, как диверсия откроет ей путь. Так что возьмите с собой оружие и... будьте осторожны». Казимир обошел стол и, остановившись рядом с креслом Людвига, оперся на его спинку. «Когда вы окажетесь на пике Галилея, Людвиг подключится к центральному компьютеру и взломает основные системы Цитадели. А если он по каким-то причинам не сумеет, это должен будет сделать Джун». Кайтен показалось, что Людвиг хотел что-то возразить. По крайней мере, его рот приоткрылся, а куцы и брови взметнулись в непонятные эмоции. Но что-то помешало ему. Он просто поджал губы и опустил голову с тревожной покорностью. «Я слышал, что ты великолепно обращаешься с машинами», — продолжил Казимир, повернувшись к недоуменно хмурящемуся Джуну. «Так что, справедливость может на тебя рассчитывать?» Джун и Кай переглянулись. У нее не хватило духу, предостерегающе покачать головой, хотя все ее существо протестующе вопило. Но скорее Цитадель рухнет, чем Джун послушается ее интуиции. «Планов на вечер у меня нет, так что...» Он равнодушно пожал плечами, поворачиваясь к Лукашу. Тот усмехнулся. «Спасибо», — с чувством сказал Казимир и развел руки, словно призывая внимательнее прислушаться к его следующим словам. Все затаили дыхание. «Сегодня вам предстоит перевернуть историю Цитадели. Пока наши друзья и союзники делают все, чтобы ослабить влияние гармонии на ярусах, вам выпала честь и огромная ответственность нанести удар в самое ее сердце. Я хочу, чтобы каждый из вас помнил, за что вы сражаетесь, чтобы риски и сомнения не столкнули вас с пути, чтобы уверенность в том, что надвигающаяся ночь станет последней для гармонии, не покидала вас. И чтобы вера в будущее под знаменем справедливости придавала вам сил. Каждый из вас уже герой, и для меня огромная честь работать с вами ради блага всех в Цитадели». Он улыбнулся, и его глаза сверкнули, не то линзами дополненности, не то поволокой слез гордости. У Кайтен ёкнуло сердце. «А теперь самое время совершить подвиг». «Да!» Воодушевленно вскинул стиснутый кулак Зейн, забыв, что ему больно говорить. Справа до Кайтен раздался тихий смех Ольги. «Выкинем этих напыщенных тварей из дополненности», — хихикала та, цепляя пальцами дырку над ключицей своей униформы. «Выкинем, как пить дать. А потом подождем 8 часов и заставим надеть эти линзы обратно. И будем смотреть, как они выкашливают кровавую пену». Кайтен покидала комнату последней, когда там оставался только Казимир. Она поняла, что не может уйти, не прояснив для себя кое-что. «Куда ты сейчас?» — спросила Кай. «Туда, где мне самое место», — просто сказал Казимир. «На баррикады. Не один, конечно, с Бардемом». «Он собирается рисковать жизнью наряду со всеми остальными», — с привычным восхищением подумала Кай, но тут же одернула себя. «Не дай ему обмануть тебя». «Ольга и Зейн не знают, что дополненность безопасна», заявила она, до конца не определившись, должно ли это звучать как обвинение. «Они явно не знают ничего про Экзо. Сразу оговорюсь, не считаю плохой идеей держать важные вещи в тайне от таких... необычных людей. Но что ты им пообещал за их помощь?» Жуткий смех Ольги все еще стоял у Кай в ушах. Казимир ответил не сразу, но что-то неуловимо изменилось в его лице. «Ольга, — наконец сказал он, — спит и видит, как дополненность исчезает, и власть в Цитадели получают кинетики. Право сильного, все дела. Зейн хочет отомстить за сына, погибшего на площади Единства. А еще ему нужен непрерывный доступ к Праймену, для него и его подопечных. Заметив недоумение Кайтен, Казимир, понимающе хмыкнул. «О справедливости сейчас нужны люди, готовые идти за этими двумя. И если бы мне пришлось пообещать им, что я лично повешу детей пользователей на площади Единства, я бы это сделал без колебаний». «Но...» — запинаясь, возразила Кай. «Ты же не собираешься выполнять их требования?» Доброжелательный изгиб губ Казимира, далекий от улыбки, стал чуть напряженней. Он терял терпение. Он тоже был очень занят в последние дни, только не за кулисами революции, как Кайтен, а на ее сцене. Ему тоже приходилось проводить целые сутки на ногах, посещая митинги и тайные собрания, вдохновлять цитадель на перемены своими речами. Но в конце концов Казимир был из плоти и крови, и красивая маска для зрителей не могла не износиться. «Нет, Кайтен», — его голос звучал раздраженно, — «не собираюсь. Тебя смущает моя ложь? Напрасно. Я верю в справедливость, и наша миссия важнее нерушимости обещаний. Я потом придумаю, как быть с Ольгой и Зейном, но пока они нужны нам». Кайтен кивнула. В словах Казимира была непоколебимая логика, и Кай готова была ее принять, но... Если он допускал недосказанность в отношениях с другими союзниками, что мешало ему точно так же поступать с ней? И она уже знала правильный ответ. Ничего. «У меня есть еще один вопрос, Казимир». Кайтен сглотнула, словно перед прыжком в бесконечность лифтовой шахты. Как справедливость получила недостающие данные для бота перезагрузки? Еще недавно часть интерфейсов Экза была у Маркуса Нэша, и между моей с ним встречей и появлением у нас последних интерфейсов прошло только 2 дня. «Ты говоришь так, словно у тебя уже есть теория на этот счет», — сдержанно улыбнулся Казимир. «Будь добра, озвучь ее. Сэкономь нам время». «Ты знал, что эта встреча состоится, потому что профессор Кверти решил бросить справедливость заранее. И он сказал тебе об этом, не так ли?» «Верно», — кивнул Касс. Кайтен не нравилось его спокойствие. Раймонд хотел выйти из игры, и мистер Нэш, ослепленный желанием убить добрую половину цитадели, дал ему такую возможность в обмен на встречу с вами. Но Раймонд не осмелился принимать это решение без моего ведома, и я предложил ему план. Пока вы отвлекали мистера Нэша, этого сумасшедшего, верхняя губа Казимира презрительно дернулась, Раймонд вживил в стены его дома несколько взломщиков. Они расправились сначала с глушителями, затем с защитными системами дома, затем, минуя несколько слоев криптозащиты, достигли рабочих файлов. Хотя все здесь пока что считают его предателем, профессор Кверти покинул цитадель с чистой совестью. «Что насчет твоей совести?» — спросила Кайтен. «Ты не мог знать наверняка, поговорить Маркус со мной хотел или просто пристрелить на месте?» Повисла неприятная пауза. Ее следовало бы заполнить заверениями, что все не так, как она думает, что Кас бы не пожертвовал ею, что у него был запасной план, как всегда. Но несколько секунд молчания так и остались пустыми. «Ты очень ценный специалист, Кайтен, и приятная собеседница. И я правда рад, что Нэш в конце концов действительно просто хотел поговорить с тобой. Но если бы за оставшиеся интерфейсы нужно было уплатить моей жизнью, ты бы не думал дважды». «Ты можешь сказать так, но мы все здесь не особо важны по отдельности. Мы боремся за будущее, которого большинство из нас не застанет». Казимир грустно улыбнулся. «Ничего личного, Кайтен, но революции — те же шахматные партии. Жертвовать фигурами в природе вещей». Поездка до Яруса Галилея заняла немногим больше часа. Если перемещение внутри остовов и первые 2 пересадки прошли беспроблемно, то на Кюри пришлось немного задержаться, чтобы не попасть в эпицентр уличной схватки. Какое-то время Кайтен, Виктор и Людвиг прятались и ждали, пока ребята Зейна оттеснят полицию за пределы аллеи, а один из взломщиков справедливости заблокирует ее с помощью сгелития, позаимствованного из обшивки времянок. Кайтен видела бойню лишь краем глаза. Улицу затянул дым. Местами он был непроглядно густым, местами позволял различить блестящую кровь, размазанную поверх сгелития, панически мечущиеся вдали силуэты, покачивающиеся на бельевых веревках тело кинетика в маске. Но этот спасительный дым не скрывал обжигающего ноздри запаха гари и смрада опаленной плоти. Он не заглушал криков ужаса, боли и подкрадывающегося безумия. Когда в дополненности Кай всплыло сообщение, что путь свободен, а на периферии зрения забегали стрелочки-указатели, она не сразу вспомнила, что происходит, потому что дополненность, как бы ее ни извратила гармония, была высокой технологией, порождением созидания. И теперь крики и смерти по ту сторону линз казались чем-то абсолютно диким, недопустимым, невозможным. Хлопки выстрелов за сгелитиевой стеной становились все громче. Пока ребята Зейна сдерживали ее от напора кинетиков и полиции, Кайтен и Виктор, поддерживающие едва способного идти Людвига, попытались быстро пересечь аллею. На середине пути под ноги Кай прилетела дымовая шашка. Виктор вовремя заметил это и телекинезом отшвырнул ее подальше. Шашка метнулась в воздух и взорвалась сизо-розовым облачком на доли мгновений, поджигая мглу искрами. Они добрались до кафе, где ожидал следующий лифт, и, несмотря на трясущиеся руки, Кайтен сумела активировать его. Кабина тронулась в тот момент, когда сгелитевая стена рухнула, и панические крики революционеров сменились металлическим скрежетом и завыванием сквозняков в смежных шахтах. Еще одна пересадка, и они оказались у основания пика Галилея. Виктор разрушил часть стены остова изнутри. Выбравшись на свет, они несколько минут пытались отдышаться и привыкнуть к тому, что мир вокруг больше не сотрясается. Кай привалилась к стене, глядя, как Людвиг достает из внутреннего кармана баллончик с жидким кислородом и приводит себя в порядок. Он выглядел совсем неважно. «Чтоб я еще раз на такое согласился?» — смущенно проворчал Людвиг, заметив обеспокоенный взгляд Кайтен и поспешно спрятав баллончик обратно. Под неприметной курткой серебрилась бронированная ткань. «Согласишься», — возразила Кай, запрокидывая голову, надеясь хоть немного унять навязчивое жжение в легких при каждом вдохе. «Если Казимир попросит». «Все-то ты насквозь видишь, Кайтен Винг», — хитро прищурился Людвиг. «Это твой новый протез делает тебя такой проницательной?» К сожалению, протез здесь ни при чем. Ее губы невесело скривились. Они находились на крыше острова. Пирамидальная надстройка пика Галилея росла из нее, постепенно сужаясь и превращаясь в узкую башню. Прозрачный кольцевой коридор отделял центральную часть крыши от ее края рядом с шахтой лестничного пролета. Систему блокировки на двери шахты заблаговременно взломали еще с базы, ведь так просто с остова на крышу было не попасть. «Второй лифт прибывает внутрь?» — спросил Виктор, указывая на пирамиду. Кай достала сенсор и, когда перед глазами всплыли координаты, уверенно кивнула. Кабина смотрит в противоположную сторону, так что да, скорее всего, они окажутся сразу внутри. Кайтен тоскливо глянула на неприступно сомкнутые дверные панели пирамиды. Их система защиты была слишком сложной, чтобы взломать ее удаленно. Если бы строение остова позволяло, Кай нашла бы способ отправить оба лифта по нужному назначению, но, увы. «Я попробую взломать вход», — сказал Людвиг и, прихрамывая, приблизился к дверям. В его руках тут же появились мнемокарты, взломщики на любые случаи жизни. Их Людвиг всегда носил с собой. «Если не получится подобрать правильный алгоритм обхода, Виктор может разнести эти двери в клочья». «И призвать сюда толпу полицейских на аэро», — хмыкнула Кайтен, поворачиваясь к Виктору. Тот не среагировал. Тут же Кай с удивлением поняла, что он смотрит в сторону, куда-то на внешнюю часть крыши. И выглядел Виктор так, словно готов разнести в клочья не только двери. Кайтен проследила его взгляд и охнула. Не сказав ни слова, Виктор бросился прочь. Прозрачные панели с датчиками движения послушно расступились, выпуская его на смотровую площадку. Кай поспешила следом. «Вы куда?» — удивленно крикнул вдогонку Людвиг. «Подожди здесь!» — крикнула ему Кайтен. «Начинай взлом, Людвиг!» Смотровая площадка была не особенно широкой, по такой не прогуляешься. Обрамлявшие крышу перила казались не слишком надежными, зато весь верхний уровень цитадели отсюда был как на ладони. Даже тревожные клубы дыма, поднимающиеся от станции монорельса, не портили чудесный вид и море мягких огней, далеких от кричащего неона нижних ярусов. Было холодно. Купол оставался наполовину открытым. Не то для проветривания, не то очередной богач, решивший закатить вечеринку на крыше, договорился, что его гости будут глазеть на звезды. На площадке стоял Маркус Нэш. Часть перстней лежала у его ног. Нездорово блестящие глаза прищурились, рассматривая Кайтен и Вика. Судя по всему, линзы дополненности корректировали его близорукость. Теперь же линз на ведущем архитекторе цитадели не было. «Здравствуй, племянничек!» — Маркус отсалютовал Виктору бутылкой. Оставшийся на дне алкоголь бултыхнулся. Видимо, Нэш пришел сюда давно, еще до того, как последние этажи остова заблокировали. «Неожиданная встреча! Рад тебя видеть, хоть, честно говоря, и разочарован, что мой талантливый Виктор закончил как пушечное мясо под подошвами Лукаша». Он перевел мутный взгляд на Кай. «И вам, мисс Винг, я тоже чрезвычайно рад. Вы должны гордиться собой. Вы гордитесь?» Он говорил о маленькой судьбоносной диверсии профессора Кверти. Очевидно, Маркус думал, что Кайтен знала обо всем с самого начала. Было отвратительно понимать, что Казимир одинаково поступил и с ней, и с этим манипулятором. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Виктор. Он не скрывал ненависти к человеку, который не так давно был единственной его семьей. Маркус развел руками. Еще один перстень с крупным синим камнем соскользнул с его пальца, упал и покатился к левому ботинку Кай. Она убрала ногу, чтобы перстень не коснулся даже подошвы. Пошатываясь, Нэш медленно поставил недопитый алкоголь на пол. «А что я могу здесь делать?» — громко спросил он. «Выбрал местечко, откуда хорошо видно, как рушится то немногое, чего я за свою жизнь достиг. Ты!» — Маркус указал на Кайтен. «Ты когда-то говорила, что без ума от моих районов на Галилее. А теперь твои друзья сожгут их все к чертям!» Кай не ответила. «Я созерцаю», — продолжил Маркус. «Что еще остается, раз уж меня лишили возможности сделать все по-своему?» «Я должен был сделать все по-своему!» Он сорвался на крик. «Чтобы вся цитадель заплатила за то, что отняла ее у меня!» «Черт!» — выдохнул Виктор. «Вот почему! Вот почему ты все это творишь! Все из-за...» «Ты не знаешь, каково это!» Маркус жалко усмехнулся. «Раз за разом видеть ту вмятину в холле Дворца Знаний, угадывать в ней очертания ее тела, делать вид, что мне все равно, потому что гармония сочла ее смерть необходимой платой за годы процветания. Смотреть на тебя, дорогой племянничек, и думать о том, что у убившего ее урода была сила, очень схожая с твоей!» Ветер трепал широкий воротник его пальто, ерошил сильно поседевшие волосы, срывал пьяные слезы с уголков глаз. «Гармония убила моего ребенка», — медленно произнес Маркус, словно заново напоминая себе значение этой фразы. «Я хотел убить детей тех, кто стал гармонией, через дополненность, которой они так дорожили. Я хотел заполучить власть над кинетиками, этими верными псами гармонии, и отправить их выкашивать подобную им заразу со всех ярусов, а затем заставить их перебить друг друга. Он улыбнулся, сфокусировав взгляд на Кайтон. «Без нужды заслуживать их доверие», — ядовито добавил он. «Я всю жизнь положил на то, чтобы упорядочивать сгилитий, чтобы строить этот чертов город. И вот что я получил. Лучшие вещи требуют времени, я всегда так говорил. Это должен был быть мой триумф. Я должен был оставить цитадель в хаосе, Виктор. А теперь мне придется просто ее оставить». «Ты чудовище», — сказал Виктор. «Ты разрушил жизнь Кайтон, Маркус. А то, что сделал со мной? То, что ты сотворил моими руками? Прости, племянничек». Маркус вздохнул, как Кайтон показалось, скрывая невольный смешок. «Это еще не худшее, в чем я перед тобой виноват. Видишь ли, много лет назад я попросил тебя избегать общения с твоими родителями». Руки Виктора, прежде стиснутые в кулаки, бессильно опустились. Кайтон увидела, как гнев, сквозящий в его взгляде, позе и речи, просто испаряется, стирается, уносится ветром вместе с Маркусовыми слезами. Кайтон вспомнила давний разговор с Виктором о его родителях. Тогда они были вместе. Тогда они были счастливы. Тогда все беды были надежно похоронены в прошлом. Но даже тогда отказ от собственного ребенка в угоду жизни с чистого листа показался Кай нелепым. Они пытались, когда Вик сумел заговорить, его голос дрожал. «Они пытались связаться со мной после того, как второй порядок был свержен?» «Несколько раз», — кивнул Маркус, вновь потянувшись за бутылкой. «Но ты был очень упрямым и не стеснял себя в выражениях, когда объяснял им, почему не хочешь их знать. В итоге они перестали пытаться». «Зачем?» «Но ты ведь сам уже знаешь, не так ли? Мне нужен был надежный союзник. Тот, кто стал бы моей карающей дланью». Виктор смотрел на него так, будто где-то в глубине души все еще надеялся, что находку в собственной квартире можно объяснить как-то иначе. Но Маркус отнял эту надежду. Кайтон осторожно приблизилась к Виктору и коснулась его локтя, чтобы напомнить: «Я здесь. Я рядом, и я готова еще тысячу раз повторить тебе, что это все не твоя вина». Вик не взглянул на нее, но накрыл ладонью ее пальцы. Его кожа даже под тканью перчатки была невыносимо холодной. «А теперь для меня все кончено!» Маркус, оторвавшись от бутылки, промокнул манжетами дорогого пиджака уголки губ. «Я недооценил ваших революционных друзей. Думал, что сумел купить профессора Кверти, но, как оказалось, свою свободу он выкупил еще раньше, у этого Лукаша. Только у меня нет желания торговаться с ним за свою. Я могу получить ее здесь и сейчас. И абсолютно бесплатно». Он достал из-за пояса пистолет. Кай не успела даже испугаться. Дуло прижалось к виску Маркуса. По характерному звуку нагревания Кай поняла, что пистолет лазерный. Такой поджарит мозги за мгновение. «Маркус, это безумие!» — неожиданно для себя выпалила Кайтон. Она ненавидела его. Как она его ненавидела! И умом была совершенно не против его замысла. Но было что-то еще. И это заставляло ее говорить вещи, возможно, более правильные, чем безукоризненная логика, управлявшая ее жизнью раньше. «Вам не нужно этого делать». Виктор ощутимо стиснул ее пальцы. Кай не поняла, почему, но это сбило ее. «Не нужно?» — насмешливо вскинул брови Маркус. «Я слишком долго пробыл здесь в поисках возможности отомстить. Но моя жизнь закончилась в тот день, когда я не смог защитить мою Софию и Фиону». Мы остановились на Фионе. Слезы беспрестанно катились по его щекам. «Горе придавало мне сил, чтобы ломать чужие жизни. И это казалось оправданным, потому что я собирался сломать несравнимо больше, но теперь, когда справедливость отняла у меня это все было напрасно. Зря, зря, зря я здесь задержался так надолго. «Дядя?» — предупреждающе начал Виктор, шагнув вперед. Маркус не отреагировал. Он отвернулся, разглядывая уровень Галилея. Цветущие сады и парки аттракционов, декоративные изгилитиевые мосты над искусственными водоемами и сверкающие гладкие поверхности высоток. Мягкое освещение и приличная высота превращали все это в сказочное кукольное королевство, а столбы дыма, поднимающиеся от станций, напоминали, что вскоре королевство падет. «Вы когда-нибудь замечали, насколько это место мирное?» — спросил Маркус неожиданно тихим, срывающимся на шепот голосом. И, не дожидаясь ответа, нажал на спусковой крючок. Короткая вспышка. Энергетический разряд прошел его голову насквозь, мгновенно прижигая края раны. Наружу не выплеснулось ни капли крови. Более аккуратного способа уйти из жизни — не стоило и искать. Тело Нэша повалилось на перила, свесилось с них и, проиграв безнадежную схватку с гравитацией, улетело вниз вслед за выпущенным из мертвых пальцев пистолетом. Падения не было слышно. Через несколько секунд на смотровой площадке о Маркусе напоминали только перстни и недопитая бутылка. Вдалеке нежными розовыми огоньками перемигивались кабинки запущенного колеса обозрения. Кайтен заледенела под потоками холодного воздуха, прижимая руки ко рту. Если бы он сделал это раньше, Кира была бы жива. Виктору не пришлось бы мириться с тем, что на его руках кровь стольких людей. Сама Кайтен до сих пор сидела бы в своей обманчиво нерушимой скорлупе. Маркус Нэш был манипулятором, безумцем и убийцей, но в эти секунды, под частый стук собственного сердца, Кай чувствовала все это не так остро и категорично. Всего лишь еще один мертвец. Всего лишь еще одна изломанная, зачерствевшая, изуродованная душа. Еще одно чудовище, порожденное чередой трагических случайностей. Кайтен повела плечами, сбрасывая оцепенение. В шаге от нее Виктор все еще не справился со своим. Его брови были сведены, губы дрожали, покрасневшие глаза напряженно вглядывались туда, где полминуты назад стоял Маркус Нэш. Кай вдруг поняла, о чем Виктор думал, и ее сердце сжалось. Он мог воспользоваться своей силой, чтобы выбить пистолет из рук дяди. Мог быть выше всего этого. Мог помешать ему совершить задуманное. Но он этого не сделал. Они оказались внутри пирамиды, когда вторая диверсионная группа уже справилась с охраной. Вернее, когда Ольга расправилась с охраной. Ей не нужна была ничья помощь, чтобы вывести из строя трех человек. Ольга заливисто хохотала, хаотично водя руками перед собой. Это показалось бы припадком, если бы на полу перед ней не корчился в безуспешных попытках подняться полицейский. Мужчина побагровел, но пол упрямо отказывался быть для него опорой, и чем больше усилий он прилагал, тем безнадежнее они казались. Так Кайтен узнала, что Ольга умела управлять силой трения. «Скажи спасибо!» — крикнула полицейскому Ольга, тыча ногой ему в ребра. «Был бы ты таким, как я, прибила бы, не раздумывая!» Кайтен отвела глаза, пытаясь держать себя в руках, и увидела Сашу Фиск. Саша сидела на ступенях спиралью, уводящих наверх. Она в упор смотрела на Кай, прислонившись виском к стене. Яркая краска вымылась из волос, кудрявым ореолом обрамлявших милое задумчивое лицо. Первая реакция Кай была радость. Она не видела Сашу с тех пор, как гармония явилась за ней в одноглазый койот и не думала, что когда-либо еще увидит. Она предполагала, что с ней сделают то же, что и с остальными кинетиками, заставят подчиняться гармонии, душить протесты и убивать тех, кто идет против правительства. Но Саша ни на кого не нападала. Она просто сидела на ступенях и смотрела. «Саша?» — недоверчиво спросила Кай, подходя ближе. Только оказавшись в паре шагов, она поняла, почему взгляд Саши настолько пристальный и почему она не моргает. Кудрявые волосы слева потемнели и слиплись от крови. Кай вдруг представила, как Ольга отключает силу трения, и Саша, сбегающая по лестнице, падает, ударяясь головой о металлический край ступени. Как затем, когда Ольга отвлекается, Саша последним усилием поднимается, в поисках опоры находит стену и замирает, уже не чувствуя, что из проломленного виска хлещет кровь. Темные глаза Саши еще не высохли, и, казалось, она вот-вот расплачется. Кайтен поняла, что плачет сама, упав на колени перед ней, пачкаясь в ее крови, отчаянно сжимая ее податливые смуглые пальцы. Весь мир внезапно сузился до одной Саши, до осознания полной невозможности что-то исправить. Кай оставалось только дать волю слезам. Еще одной бессмыслице в хаосе бессмыслиц, составляющих жизнь. «Чур, ее униформа моя!» — крикнула Ольга предупреждающе. «Господи!» — судорожно выдохнул Людвиг где-то рядом. «Она же совсем ребенок! Что мы творим?» Кайтен не слышала, как ей что-то кричит Ольга, не слышала, как Виктор с несвойственной ему злобой обещает переломать той все кости, если она приблизится к Кай хоть на шаг. Происходящее обрело немного смысла только когда Джун сел рядом и закрыл глаза Саши чуть дрожащей ладонью. Кай позволила поднять себя на ноги и вытереть кровь со своих рук отстегнутым капюшоном джуновой куртки. Пора было идти. Ничего другого уже не оставалось.